Глава 6. Палатка не предполагала размещение 7 человек, даже если это хрупкие девушки. Но зато нам было не холодно. Было душно. Я оказалась у самой дальней стены, и поначалу меня охватила паника. Подумалось, что тут воздух кончится быстрее всего, и к утру я задохнусь. Однако вскоре обнаружилось, что плотная водонепроницаемая ткань палатки крепится к земле лишь в отдельных местах, а между ними ее можно приподнять. Она неплохо тянулась. И дышать. В эту щель, конечно, дуло, отчего ноги в тонких, местами уже порвавшихся чулках покрывались мурашками. Но зато я чувствовала приток свежего воздуха, что немного успокаивало. Совсем немного, потому что будущее сейчас виделось таким же темным и безрадостным, как холодные глаза генерала Шелтера. Рассказ Нады поселился в груди холодной змеей. Она ворочалась, складывалась кольцами, шипела и жалила изнутри, медленно убивая. Слишком медленно. Одинаково пугало как перспектива ночи с некромантом, так и вероятность стать игрушкой на ночь для толпы стражников. Надо было выйти замуж. Да, пришлось бы терпеть пощечины и подзатыльники, как терпела моя мать. И она, и Анна Кроули в свое время терпела. И обе спали с мужчинами, с которыми не очень-то хотелось спать. Никто не умер. Зато своим браком они были защищены от любых других притязаний. Пользовались почетом и уважением в обществе. Впрочем, нет, мама умерла. И мне до сих пор казалось, что умерла она именно от тоски жизни с нелюбимым человеком. Но все равно это не то же самое, что бесчестие, насилие и издевательство в чужой стране. У нее хотя бы была я, и какое-то время мы были по-настоящему счастливы вместе. А что будет у меня? От этой мысли дышать снова стало тяжело. Душили слезы. Я приподняла ткань палатки выше, прижалась к зазору лицом, подставляя его холодному ночному воздуху. В лагере уже все стихло. Только двое караульных остались бдеть, следить за кострами, которые должны отпугивать варгов. Сейчас они, судя по приглушенным голосам, сидели в центре небольшой поляны, на которой разбили лагерь у центрального костра. Я вдруг поняла, что если приподнять ткань еще немного, я смогу вылезти из палатки с той стороны, с которой меня не видят. «Босиком ночью в лесу, в котором бродят варги, ни одна из них добровольно лагерь не покинет», — сказал генерал. И был прав. «Это сущее самоубийство». Шансов выжить почти нет, но их все равно чуть-чуть больше, чем в столице Варнайского магистрата. Я не смогу жить ни после ночи с магистратом, ни после ночи с дворцовой стражей. Пороганная честь лишит меня возможности хоть когда-нибудь вернуться к отцу, и, что гораздо хуже, покровительство Тмара. Да и просто я стану противна самой себе. Останется лишь один путь. Все-таки сигануть вниз с ближайшего достаточно высокого обрыва. Так зачем проходить через это, если можно попытаться сбежать сейчас? Да, босиком по лесу. Да, рискую угодить в пасти варгам. Но отсюда я еще могла вернуться в Оренград. Малюсенький шанс все-таки оставался. Мы уехали далеко, но пока еще расстояние можно одолеть пешком. Пока еще я могла вернуться в отцовский дом. Варнайцы не станут преследовать. Если только удастся нырнуть в темноту леса незаметно для караульных. Никто просто не сможет меня найти. Да и искать не будут. У них нет собак, которые могли бы взять след, а я... Далеко не так важна для коллекции, чтобы тратить на мои поиски драгоценное время генерала Шелтера, который очень торопится в столицу. Убедив себя, я попыталась просунуть голову в щель между землей и незакрепленным краем палатки. Соседка, которая, несмотря на все волнения, спала, недовольно заворочилась из-за моей возни. Я замерла, стараясь не дышать и дожидаясь, когда она успокоится, а то еще поднимет шум случайно, привлечет внимание караула. То ли Лилия, то ли Роза не проснулась. И тогда я продолжил свои попытки. Однако зазор между тканью и землей оказался слишком мал, и лежала я так, что не извернуться, не выползти. Вот если бы вынуть из земли один из колышков, державших край, и сделать зазор побольше. Мне повезло. Ближний крепеж был вбит в землю на совесть, но вот дальний... Дальний угодил в более рыхлую почву. У меня хватило сил вытащить его. Прижимаясь к земле, словно та змея, я передвинулась внутри палатки, чтобы приблизиться к расширившемуся зазору, и осторожно выползла, то и дело холодея от ужаса. Мне все казалось, что сейчас я дерну палатку слишком сильно, и та рухнет, или караульные пойдут обходить костры не вовремя. Но снова повезло. Я вылезла из палатки, не обрушив ее и никого не разбудив, а солдаты продолжали тихо переговариваться, сидя у костра. Палатка скрывала их от меня, а меня от них... Костры защитного круга горели достаточно ярко, чтобы ими не пришлось скоро заниматься. Оставалось надеяться, что их свет не выдаст меня варнайцам. Для верности, чтобы не лишиться прикрытия палатки, я не стала вставать, а поползла на четвереньках, не обращая внимания на мелкие камушки, острые веточки и колючие шишки, которые попадались то под ладонью, то под коленкой. Поднялась на ноги лишь тогда, когда добралась до деревьев и смогла спрятаться за одним из них. Перевела дыхание, успокаивая сердце и прислушиваясь. Голоса караульных все еще доносились до меня. Парни перекидывались отрывистыми фразами, которые я не могла разобрать. Время от времени приглушенно смеялись. Интересно, что им будет за мой побег? Непрошенная мысль на мгновение парализовала. «Куда ты смотрел?» «Виноват, господин генерал, отвлекся. Тебе же хуже». Я снова услышала звук выстрела и глухое падение тела на землю, как наяву. «Нет», — попыталась я убедить себя. «Нет, он не станет. Их осталось мало, он не станет их убивать». В любом случае, сейчас я была не готова принести в жертву свой последний крохотный шанс на спасение ради жизни этих ребят. Никто из них не жалел меня. Почему я должна жалеть их? Избавившись от последних сомнений, осторожно шагнула глубже в лес, закусывая от боли губу. Босую ногу колола так, словно я ступила ей на битое стекло. Но надо молчать, не охть, не торопиться, чтобы не шуметь. Сначала отойти подальше. Шуметь и двигаться быстрее позволила себе только тогда, когда свет костров и звуки голосов окончательно исчезли. Я осталась один на один с ночным лесом. Вот теперь можно дышать, не сдерживаясь, торопливо переставлять ноги и звучно охать, натыкаясь ногой на что-нибудь слишком твердое или колючее. Где дорога, я примерно понимала, но знала, что на нее выходить нельзя. Лучше двигаться параллельно сквозь лес. На дороге меня будет легко найти и догнать. Повозки варнайцев двигаются очень уж резво, несмотря на громоздкость и тяжесть. Однако очень скоро стало понятно, что лес, если не убьет меня, то искалечит. Ветки то и дело цеплялись за волосы и за одежду. Несколько раз я едва не выколол себе глаз, не заметив в темноте хитрый сучок. Ступни уже не чувствовали ни шишек, ни камней, ни веточек. Каждый шаг просто пробивал жгучей болью всю ногу. Теперь я шла не по битому стеклу, а как в огне. Еще немного, и уже не смогу наступать. Я решила все же выйти на дорогу. Если за мной погонится на повозке, я услышу ее тарахтение издалека и успею спрятаться. Однако там, где должна была находиться дорога, ее не оказалось. Сколько бы я ни шла, мне никак не удавалось на нее выйти. Ужасное осознание свалилось тяжелым камнем, придавливая к земле. Я заблудилась. Возможно, иду вообще не туда. Не к Оренграду, а лишь ухожу глубже в лес. Я обессиленно упала на колени, чувствуя, как по щекам катятся немые слезы, а грудь сдавливает и охватывает огнем. Я с трудом втянула в себя воздух, позволяя громкому рыданию прозвучать в тишине ночи. Что ж, шанс был мал, я знала этого с самого начала. Попробовала и проиграла. Какая разница? Уж лучше так, чем во дворце великого магистра. Уж лучше здесь, чем в чужом краю. Пусть мне не удалось сберечь жизнь, но я сберегла честь. Тмар должен быть добр ко мне и забрать к себе уже скоро. Оставалось только лечь, свернуться калачиком и дождаться этого момента, потому что идти теперь было некуда и незачем. Да и силы кончились. Зачем терпеть боль от каждого шага? Хотелось лечь, уснуть и больше не проснуться. Тихое рычание рядом внезапно оборвало мое рыдание. В кустах что-то зашуршало. Я вскинула голову, покрутила ею и остановила взгляд на паре горящих в темноте глаз. Варк. Как минимум один. Глаза сразу исчезли, видимо, он уже учуял меня или услышал, но пока не нашел в темноте, осматривается. Что-то древнее и мощное внутри заставило замереть, затаиться, не издавать ни звука. Это нечто оказалось сильнее страха, сильнее боли, сильнее слабости. Желание жить. Жить любой ценой, бороться за каждый вздох до конца. Тмар не послал бы мне такую страшную смерть. Значит, мне было рано сдаваться. Я снова поползла на четвереньках. Медленно-медленно, едва слышно прижимаясь к земле настолько, насколько могла. Беззвучно дыша и морщась от боли, тоже без единого звука. Лишь отойдя на приличное расстояние, не выдержала, вскочила и побежала. Ноги снова горели, но я не обращала внимания. Шорохи за спиной красноречиво давали понять, что меня преследуют. Легкие разрывало, ног я почти не чувствовала, дороги перед собой не разбирала, просто бежала, пока могла. пока не зацепилась за что-то и не рухнула плашмя, едва успев подставить и без того расцарапанные ладони. Надо было встать и бежать дальше, или найти себе укрытие, потому что растянулась я в самом неподходящем месте, на плешке, где по какой-то причине росла только трава. Слишком открытое пространство, и оказалась вся на виду. Посреди плешки высилось очень-очень старое, судя по толщине ствола, дерево с раскидистой кроной, шатром накрывшей почти всю поляну. Возможно, именно из-за него здесь и не росло ничего, кроме травы. Оно вытеснило более мелкие деревья и кусты. Нижняя ветка находилась высоко, но если подпрыгнуть, я могла бы за нее зацепиться. Если упереться ногами в ствол, смогу подтянуться и забраться на нее, а потом еще немного выше. Там варги не достанут, они не умеют лазить по деревьям. Я попыталась встать, но не удержалась и с пронзительным вскриком снова рухнула на землю, заплакав еще горше, чем раньше. Пришлось снова ползти на четвереньках, но удалось лишь добраться до дерева и привалиться к нему спиной. Ни подпрыгнуть, ни даже просто встать на ноги я не могла. А парочка варгов уже появилась из-за кустов, рыча и брызжа слюной. Они были похожи на диких собак, если бы только строение собачьего тела позволяло им вставать на задние лапы и бегать на них. Передние тоже больше походили на человеческие руки, с огромными когтями, острыми как бритвы. Зато морды были абсолютно собачьи. И сейчас они скалились, обнажая ряды белоснежных клыков. «Стойте, стойте, стойте!» – в отчаянии зашептала я, вжимая спиной в дерево. «Не подходите, стойте, где стоите!» Я шептала и шептала, понимая бесполезность едва слышной мольбы, но просто не могла остановиться. Варги почему-то медлили, и казалось, если я замолчу, они точно бросятся. Звери из пекла и так медленно, но верно подбирались ко мне, как будто их что-то сдерживало, но они превозмогали невидимую силу. Тому, что приближался быстрее, оставалось всего несколько шагов, когда прямо перед ним в землю ударил огненный сгусток. Сухие ветки мгновенно вспыхнули, так же быстро прогорая, в траве остался выжженный след. Варг рыкнул и отпрянул, удивленно хлопая глазами. А секунду спустя перед ним приземлился еще один огненный сгусток, заставив отскочить назад и болезненно заскулить. На этот раз сухой сор вспыхнул более яростно, опалив твари морду. Оба варга обернулись на внезапную угрозу, и я вместе с ними. У края плешки стоял генерал Шелтер. Мундир был застегнут лишь на часть пуговиц. Волосы оставались все такими же растрепанными, а в ладони перекатывалось пламя, готовое сорваться с нее в любой момент. «Прочь!» – лаконично велел Шелтер, глядя в глаза зверю. Варг зарычал, ощерившись, и Шелтер кинул в него еще один сгусток пламени, на этот раз серьезно подпалив бок. Еще одно пронзительное скуление, и обе твари повернулись и скрылись в кустах. Им даже позавидовала, потому что, в отличие от варгов, отползти в кусты не могла. А Шелтер шагнул ко мне, грозный и неотвратимый, словно сама смерть. Подошел, присел на корточки, окинул пристальным взглядом. В темноте, в неверном свете звезд и луны, его глаза поблескивали. «Ну что, далеко убежала?» – спросил он. Голос его прозвучал грубо, но тихо. Я торопливо вытерла щеки и шмыгнула носом, стараясь привести себя в более или менее приличный вид. Пусть даже в темноте меня толком не рассмотреть. Я снова была во власти варнайца, но выглядеть побежденной не хотела. «Уж как смогла», — хрипло отозвалась я. «Как вы меня нашли?» «Земля подсказала», — лаконично объяснил Шелтер. Я соединила его ответ с воспоминанием о перекатывающемся в ладони пламени и ахнула. «Вы маг? Стихийник?» «Молодец!» Все тем же низким тихим голосом отметил генерал. Его тоне мне почудилась усмешка. «Тогда почему вы военный? Почему не в магистерской ложе?» «Потому». Исчерпывающий ответ. «Какие стихии?» Зачем-то поинтересовалась я. «Минимум две, это он уже продемонстрировал». «Все». И еще один короткий, но вполне ясный ответ. «Зачем ты сбежала?» – вдруг спросил генерал. «Так жить надоело». «Жить?» – возмутилась я лишь краем сознания, удивляясь тому, что у меня остались силы на возмущение. «Вы везете меня к бесчестью и смерти. Я просто пыталась использовать свой последний шанс на спасение». Внезапно взметнулось яркое пламя, настолько внезапная и настолько яркая, что я вздрогнула и на секунду испуганно зажмурилась. Снова открыла глаза, когда огонек стал меньше и уже не слепил. Он прыгал на ладони генерала, освещая нас обоих и часть поляны. Я заметила, что в волосах Шелтера запуталась пара мелких тонких веточек. Одному Тмару было известно, что такого генерал разглядел во мне, но когда он снова заговорил, то он его смягчился. «Да ничего с тобой там не случится такого. Магистр никакой не некромант, и уж тем более не живой труп. Он не молод уже, конечно, и едва ли ты сочтешь его привлекательным. Но он обычный мужчина с сексуальной дисфункцией». «С чем?» – не поняла я, но внутренне напряглась. Звучало устрашающе. По губам Шелтера все-таки скользнула усмешка. «Не встает у него больше пары раз на одну и ту же женщину». «Объяснил так объяснил. Что не встает? При чем тут какие-то функции?» Генерал тяжело вздохнул и покачал головой, пробормотав. «Надо же, действительно невинно». Как будто до сих пор в этом сомневался. Как бы я тогда прошла их извращенную проверку? От воспоминаний об осмотре у меня загорелось лицо. «В общем, пару раз он тебя отра... пару раз он с тобой переспит и отправишься на все четыре стороны. Содержать всех женщин, привезенных ему за год завоеваний, магистру не по карману. Поскольку после пары совместных ночей вы теряете для него ценность, то самое долгое через полгода вас отпускают. От себя не убудет. Подозреваю, что приятного мало, но еще ни одна девица не умерла в процессе, насколько мне известно. А если не пройдешь отбор, так и вовсе выгонят. Никто не отдает девушек, предназначавшихся магистру, его страже. Разве что кому-то из верхней ложи в качестве особого подарка правителя. Но это редкость. Правда, ты, кажется, понравилась Драгзу, судя по тому, что он тебя отобрал. Поэтому, если магистр откажется, тебя, скорее всего, на какое-то время возьмет себе он. Поиграет и отпустит. Сможешь вернуться домой». С каждым его словом сердце ухало все тяжелее. Он говорил так расслабленно, даже немного успокаивающе, но эффект получался обратный. «И про дракона я пошутил, конечно», — добавил Шелтер, видимо, замечая, что его слова меня не утешают. «Вы не понимаете». Я подалась вперед, охваченная внезапной надеждой. «Может быть, он не так уж жесток, раз пытается успокоить? Может быть, если я объясню ему, чем мне грозит в будущем роль постельной игрушки, неважно, магистра или Драгза, он с милостивицей отпустит? Если я проведу хотя бы одну ночь с тем или с другим, я уже никогда не смогу вернуться домой. В глазах Оренградцев я стану падшей женщиной-шлюхой, отвергнутой Тмаром, который зазорно подать руку. Я больше никогда не смогу заниматься делом, которым занималась. Даже родной отец не пустит меня на порог. Останется только просить милостыню или идти в сиранский бордель. А если я, не приведи Тмар, понесу, то мне даже у ворот города появиться будет нельзя. Меня просто забьют камнями». Его бровь на мгновение дернулась, выдавая удивление, но тут же вернулась обратно. «Это у вас такие законы?» «Это у нас такие традиции». То, что Оренград сохранял независимость от Сиранской республики, позволяло горожанам жить по законам и традициям, сложившимся несколько веков назад. И хотя многим они не нравились, мало кто осмеливался протестовать вслух. Ведь все они основывались на учении Тмара, и пойти против традиции значило пойти против самого Бога. «Жестко», — лаконично прокомментировал Шелтер. И это снова ободрило. Шанс разжалобить его перестал казаться таким призрачным. «Генерал, умоляю вас», — произнесла я как можно просительнее, уже не пытаясь прятать собирающиеся в глазах слезы. Учитывая, как страшно и больно мне было, они собирались там легко и естественно. «Отпустите. Скажите, что не нашли. Или что варги меня сожрали. Пожалуйста. Магистру я все равно придусь не по вкусу. А сейчас я еще могу вернуться домой, умоляю». Шелтер снова пробежал по мне взглядом. От макушки до ступней. На последнем задержался. Внезапно схватил за лодыжку и приподнял ногу, поднося ладонь с горящим мне огнем ближе. Я вздрогнула и непроизвольно прижала перепачканный подол платья к бедрам, словно генерал пытался под него залезть. Хотя на самом деле он не пытался даже заглянуть. Лишь странное ощущение пробежало по телу от того места, где он коснулся меня, к низу живота. Похоже на ласкающее прикосновение, но такое невесомое, будто ласкал ветер. «Даже если я тебя отпущу, идти ты не сможешь», — вынес Шелтер вердикт, отпуская ногу. «Удивлен, что тебе удалось уйти так далеко». «Я смогу», — в отчаянии пообещала я. «Я доползу, если вы подскажете мне направление». Он просветил меня еще одним тяжелым взглядом. На вылет. До костей. До внутренностей. Прижимай, не прижимай подол, а он все равно увидит все, что захочет. Оценивает, доползу ли. «А что мне за это будет?» Вдруг огорошил он вопросом. «Что?» «Да, что? Что я с этого буду иметь?» Я растерялась. Что можно предложить такому, как он? Деньги? У него их наверняка больше, чем я смогу заработать за всю жизнь. «Я буду молиться за вас, Тмару», — неуверенно пообещала я. «До конца жизни буду его за вас просить». Генерал Шелтер снова презрительно усмехнулся. «То есть? Еще часа полтора, в лучшем случае?» — пробормотал он, покачал головой. «Тебе нечего мне предложить, девочка, поэтому... снимай чулки». У меня перехватило дыхание. «Снимай что? Зачем?» — онемевшими губами уточнила я. Шелтер раздраженно закатил глаза. «Затем, что у тебя на месте ступней кровавое месиво», — жестко отчеканил он. «А чулки местами еще целы. Когда все это подсохнет, отдирать будет очень больно. Сейчас снять проще». Он сжал ладонь в кулак, гася горящий на ней огонь. Снова стало достаточно темно, чтобы я смогла залезть себе под юбку и отцепить чулки от пояса. Стянула, нерешительно скомкала их в руках. Шелтер заметил это, отобрал пропитавшийся кровью комок и одним быстрым движением спалил дотла. А потом взял меня на руки. Я вновь задохнулась, но на этот раз от изумления. Растерялась, не зная, как реагировать. Генерал Варнайского магистрата по прозвищу Кровавый подхватил меня как пушинку. Но пушинку, а чего-то ценную, потому что в его руках оказалось удобное тепло. От мужчины, хладнокровно застрелившего собственного солдата, я ждал чего-то более брутального. Даже если он решил, что идти я не могу или буду идти слишком медленно. Я поняла бы, если бы он перекинул меня через плечо головой вниз или схватил за волосы и потащил волком по земле. Но Шелтер взял меня на руки, как принцессу из детской сказки. От незнакомых ощущений, а на руках меня последний раз носила мама, но в таком глубоком детстве, что теперь уже было и не вспомнить. Сердце вновь забилось быстрее. Не так, как от бега по лесу или страха. Меня прижало к горячему телу, и только сейчас я поняла, насколько замерзла. Захотелось вдруг прильнуть к нему теснее, чтобы согреться, положить голову на плечо, блаженно задремать, вдыхая яркий аромат крепкого, необычного табака, который исходил от мундира. Но я, конечно, лишь нерешительно замерла, прижимая ладони к груди и задерживая дыхание, глядя на его лицо, оказавшееся вдруг так близко, сквозь ночную полутьму. Точнее, глядя на ту половину, что была видна. Впрочем, вторая, как я подозревала, была похожа на такую же непроницаемую маску. На лице Шелтера не отражалось никаких эмоций. Он просто шел, глядя перед собой, ступал легко и уверенно, словно мой вес для него ничего не значил. А глаза прекрасно видели в темноте, безошибочно определяя направление к лагерю. Может быть, генерал вела земля, как привела она его ко мне? Лишь один раз Шелтер расступился и покачнулся, а я от неожиданности вцепилась в его шею. Но как только он выровнялся, тут же снова убрала руки. Он никак не прореагировал. А я все смотрела на его профиль, мучительно пытаясь понять, почему генерал несет меня так осторожно, что я даже не чувствую боли в сбитых кровь ногах. «То, что говорят о вас...» — вдруг произнесла я, испугав саму себя. «Это ведь не совсем правда», — закончила, ненавидя себя за нотки надежды в тоне. «Какое мне дело? Уже понятно, что не отпустит. И будь он даже лучшим из людей, мне от этого какой прок?» «Ты про то, что я злобный ублюдок, безжалостный и беспощадный, словно демон?» Спокойно поинтересовался генерал, вдруг поворачиваясь ко мне и пытаясь прожечь взглядом сквозь темноту ночи. Удивительно, как точно он воспроизвел фразу, брошенную Мараном несколько месяцев назад. Наизусть заучил, что ли? Я не удержалась, протянула руку и вытащила из его волос веточку, которую приметила раньше. Отчего Шелтер вдруг удивленно остановился. Я тут же отдернула руку и снова прижала ее к груди и уронила тихое. «Да». Генерал помолчал пару секунд, отвернулся и пошел дальше, лаконично процедив. «Людям видней». «Вы так считаете?» – не поверила я. Губы Шелта раскривились в ухмылке. Я могла бы назвать ее горькой, если бы не злой блеск его глаз. Впрочем, возможно, темнота играла со мной шутки. Или я выдавала собственной фантазии за действительность. Но в итоге ухмылка показалась мне скорее едкой, ядовитой. «Мой отец не был женат на моей матери, так что как минимум в одном люди правы. Я действительно ублюдок». «Бастард», — зачем-то поправила я. «А есть разница?» – удивился генерал. «Это у простых людей рождаются ублюдки», – пояснила я, смутившись. «А вы явно из благородных?» «Так у нас это называлось. У благородных людей рождаются бастарды. Мать бастарда, по учению Тмара, презираема в любом случае, но если отец признает ребенка, то в глазах общества он становится очищен от греха своего незаконного рождения». Сама не знаю, зачем я решила посвятить Шелтера в такие тонкости законов и традиций Оренграда. Он только снова усмехнулся. Но на этот раз я не заметила в изгибе тонких губ презрения. Просто мои слова его развеселили. «Где-то здесь наверняка должна быть логика. Но, как я давно заметил, там, где религия сталкивается с интересами правящего класса, логике не остается места. Только вот как меня ни назови, суть от этого не меняется. Для своего отца я побочный сын». «Поэтому вы не в магистерской ложе?» «Не совсем». «Отец вас не признал, но поддерживает?» «С чего ты взяла?» На этот раз мое предположение явно удивило Шелтера. Он снова повернулся ко мне и замедлил ход. «С того, что вы генерал, хотя вы еще молоды», — пожал я плечами. «Не так уж я молод», — возразил он. «И нет, в том, что я генерал, нет заслуги моего отца. Сомневаюсь, что он вообще знает о моем существовании. Разве что унаследованный от него дар стихийного мага отчасти помог». «Тогда что вам помогло сделать такую стремительную карьеру?» «То, что я злобный, безжалостный и беспощадный», — хмыкнул Шелтер. И другого ответа мне, судя по всему, было не дождаться. Я и не стала больше задавать вопросов, как и спорить с его утверждением. Осторожно нести меня сквозь лес его могла заставить и не доброта вовсе. Дыхание генерала сбилось уже ближе к лагерю. Когда отсветы костров упали на его лицо, стала заметна усталость. Но недовольство он никак не выказал. Осторожно усадил меня рядом с костром, придержав и выпрямив мои ноги так, чтобы пострадавшие ступни не коснулись земли. Оба караульных взволнованно топтались здесь же. Они вскочили с мест, как только мы с генералом появились в их поле зрения. Не спал и Риталь Маран. Едва увидев мои раны, он нахмурился, тихо выругался и нырнул в палатку. Вернулся уже с сонным магистром Этьеном, который раздраженно расплетал косу. «С вами хрен выспишься», — проворчал он, опускаясь на одно колено. Изучив поврежденные ступни, бросил на меня недовольный взгляд. «И хрен восстановишься. Залечи так, чтобы не было заражений, и она могла ходить. Но пусть ходить ей будет больно», — безжалостно потребовал генерал, мгновенно разрушая хрупкий образ, успевший сложиться за время нашей недолгой прогулки по лесу. Отдав распоряжение, он повернулся и направился к палатке. Я растерянно смотрела ему вслед, пытаясь понять, каков Шелтер на самом деле. Он застрелил несчастного парня за то, что тот отвлекся на секунду, а караульных, что упустили меня, никак не наказал. Или просто приберег это на завтра? Он нес меня так аккуратно, стараясь не причинять боль, но тут же обрек на страдания на несколько следующих дней. Так какой же он на самом деле, этот генерал Шелтер? «Если он сейчас обернется, — вдруг подумалось мне, — то он все же не так плох, как кажется, и, может быть, еще поможет мне». Генерал Шелтер.